сжав кулаки, сказала: «Оставь моего сына в покое, Тулия. Ты и так принесла мне достаточно бед». Но Тулия печально покачала головой и вздохнула. «Если кто в твоей юности и был тебе искренним другом, желавшим одного лишь добра, так это я. Когда-то, как ты помнишь, я даже поехала вслед за тобой в Александрию. Вот и нынче мне придется вновь помочь тебе. Берегись, Марций. Мессалина уязвлена тем, что Клавдий дал твоему сыну имя и послал кольцо всадника. До этого некоторые влиятельные люди очень заинтересовались тобой и твоим сыном и готовы оказать покровительство тому, с кем эта бесстыдная особа ищет ссоры. Тебе предстоит сложный выбор, Марций. Я не желаю иметь со всем этим ничего общего и не хочу слышать никаких бабьих сплетен», — выкрикнул отец в отчаянии. «И я не верю, что ты после стольких лет снова желаешь тянуть меня в дурацкие интриги. Неужели ты хочешь, чтобы я лишился своего доброго имени, который недавно вернул себе с таким огромным трудом? Горе тебе, Тулия!» Тулия восхищенно засмеялась, коснулась руки отца и воскликнула: «Вот теперь-то мне понятно, почему я тогда потеряла за себя голову, Марк. Ни один мужчина не произносил мое имя так чарующе, как ты». И действительно, когда отец выговаривал ее имя, нежно звучало в его голосе: «Вот только я никак не мог взять толк, что эта красивая и знатная Матрона нашла в моем отце». Тетушка Лелия, усмехаясь, подошла к нам, потрепала отца по щеке и сказала предостерегающе: «Вы бронитесь, как юные влюбленные. Не пора ли тебе, дорогая Тулия, немного успокоиться? Все-таки у тебя уже было 4 мужа, и ноги последнего еще не успели остыть». «Ты совершенно права, дорогая Лелия. Пришло время и мне угомониться», — согласилась Тулия. «Поэтому я несказанно рада, что снова встретила Марка. Его близость так чудесно действует на меня». Она обернулась ко мне и продолжала: «А уж ты, юный Ахилл с грозным мечом, и вовсе лишил меня покоя. Будь я на 10 лет моложе, я бы непременно уговорила тебя улизнуть отсюда и погулять со мной при луне. Но, к сожалению, в мои годы я уже не могу себе этого позволить, так что иди своим путем и ищи себе друзей в другом месте. Нам же с твоим отцом нужно немедленно кое-что обсудить». Когда она упомянула луну, на душе у меня стало неспокойно. Я поднялся наверх, чтобы снять доспехи, и, проведя рукой по коротким волосам и бритым щекам, вдруг почувствовал разочарование и грусть. Я так долго ждал этого дня, однако то, о чем я мечтал по ночам, к сожалению, не сбылось. Тем не менее, пора было исполнить обет, данный мною оракулу в Дафниях. Я решил выйти через черный ход. На кухню потные и усталые рабы поздравили меня, и я разрешил им выпить за мое здоровье, сколько им захочется, ибо гостей больше не ожидалось, и дом начинал пустеть. На улице у ворот я поправил почти уже догоревшие факелы и с грустью подумал, что это был, наверное, самый торжественный и самый великий в моей жизни день. Да и сама жизнь подобна факелу, который сначала вспыхнет ярко и весело, а потом гаснет, шипя и чадя. Вдруг из тени стены навстречу мне вытянула женская фигура, закутанная в коричневый плащ. минут.